Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав будет Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня предлагаешь обсудить? Сейчас много ресурсов, много информации, которая обещает людям открыть какие-то дополнительные способности. То, что называется суперспособности, в том числе альтернативное зрение. Но, соответственно, почему-то они не рассказывают о том, что бывает после того, как у тебя все это откроется, то некоторые люди начинают пытаться это все в себе закрывать, потому что у любого качества, у любого явления есть как сторона хорошая, так и сторона не, ну, ту, которую люди пытаются не рассматривать и которая определенные трудности будет доставлять людям. И поэтому давай сегодня наша передача, она будет называться «Как закрыть третий глаз» или «Почему вымерли динозавры». Ну а в ней как раз мы вкратце разберем вот эти вот слабые стороны или как подводные камни, или же технику безопасности, что необходимо людям знать перед тем, как себе чего-то открывать, а то может быть лучше и вообще раньше времени это не открывать. Хорошо, давай рассмотрим. А присказка в нашей истории, почему вымерли динозавры, потому что люди все равно, наверное, как бы дотошно скажут, ну как так, ладно, про это, про способности, про третий глаз мы еще слышали, но при чем тут вообще динозавры? А не при том, что во время Советского Союза был такой анекдот, он касался того, что людям предлагалось стать одинаковыми, стать похожими друг на другими, или, по-простому говоря, такая уравниловка приветствовалась. И был анекдот такой в то время. А почему вымерли динозавры? И ответ на него был довольно-таки простой. А потому что они выделялись. Поэтому если, мол, не будешь выделяться, то, соответственно, тебя не заметят, на тебя какая-то кара не спадет, и все будет хорошо, ты как бы благополучно будешь существовать. Ну а теперь применительно к нашему случаю. Давай вот разбирать эту ситуацию, которая про третий глаз, потому что она, наверное, у многих на слуху, и многие про это слышали. Если кто не в курсе, то обычно называется третьим глазом это вот шишковидная железа, которая обладает определенной способностью восприятия чего-то такого, чего обычным зрением не видят люди. И вот послушав таких вот мастеров, которые тебе предлагают это дело открыть, доверчивые люди говорят, ух ты, это, наверное, хорошая штука, я вот это все в себе открою, после этого буду видеть только светлых божественных сущностей, там ангелов, некоторые их так называют, кто-то называет легами, орлегами и так далее. Да? Но почему-то они не хотят провести обычные параллели, обычные аналогии, что в разных, как бы в нашем мире присутствует разное. И нашим зрением мы видим не всегда только то, которое, что нам нравится. То есть мы можем идти по улице и видеть такие ситуации, которые, как говорится, лучше, как называется, глаза не видят. А теперь представьте, что у вас включилось вот это вот все, и вы это наблюдаете. Причем наблюдаете и утром, и днем, и вечером, и даже когда пытаетесь уснуть. То есть у вас такая круглосуточная трансляция вот этого всего многообразия жизни. И я так понимаю, что уже вот это одно должно заставить начать как-то задумываться людей, а надо это все раньше времени открывать или нет. И следующий еще момент, который тоже, я так понимаю, будет необходим, чтобы ты дополнил, как-то расширил, то, что наше обычное зрение, оно пассивное, то есть оно, получается, принимает отраженный свет, то есть на предметы падает свет, и мы, соответственно, принимаем этот отраженный свет, он там у нас обрабатывается, и появляется какая-то картинка в мозгу. То есть, по сути, мы в состоянии приема вот этих картинок внешних, мы вне не излучаем. Ну или, вот как сказать-то, наше зрение работает так, то есть оно пассивно принимает. Но вот если брать применительно к шишковидной железе и там некоторых других альтернативных штук, которыми человек пытается видеть то, что обычным зрением не видит, то некоторые эти штуки работают именно как по принципу радара, или по принципу там сонара, эхолота, или по принципу, ну, проще сказать, фонарик, да, то есть что-то у тебя включилось, и это что-то начинает в том диапазоне светить. И ты вот этим фонариком во все стороны, то есть пытаешься там узкий, правда, как бы фрагментик высветить, а что тут вокруг, дайте-ка посвечу, посмотрю. А теперь представьте, что, да что тут даже представлять, посмотрите вокруг нас. Вы, наверное, поймете, что у нас еще мир такой, что как бы до светлого будущего, когда там кругом песни, пляски, всем хорошо и кругом мир счастья, пока вот на сегодняшний момент это вот так вот рядышком не видать. И представьте такой вот очень простой пример. Сейчас зима, время года уже такое, когда ночь длинная, день короткий. И вот вы вышли ночью в то место, где, соответственно, не только хорошие попадаются. И если бы вы не светили, то, может быть, вас никто бы и не заметил. Но вы тут включаете свой фонарик и начинаете вокруг светить. В лучшем случае как бы, ну, не заметят вас, а в худшем случае может это все закончиться очень плачевно. То есть на этот свет прибегут те, которым этим светом с радостью позавтракают или пообедают. И потом, как это называть-то, как бабочка летела на огонек, думала, все будет хорошо, а получилось не очень. И вот мне бы важно от тебя услышать, чтобы ты расширил, насколько все-таки нам сначала необходимо развить себе способность выходить на контакт со своим родом, со своим родовым каналом, чтобы они могли уже корректировать тебя со своей душой, со своей сущностью божественной, чтобы именно в случае чего тебе могли подсказать, что нет, туда лучше не лезь, а вот это как бы можешь и посмотреть. Чем не спросив, так сказать, совета свыше от своего рода, от своей божественной сущности, лезть куда не надо и пытаться открывать, которую на данный момент, может, функции тебе вообще и не нужны. Да, в очередной раз вопросов много ты задал и, в общем-то, уже дал ответы на все вопросы, что если не уверен, не обгоняй, когда не надо, не светись и в первую очередь обращайся к тем, кто твои родичи, а не тем, кто говорит, что сделает из тебя кого-то крутого. Добавить, что ты хочешь, чтобы я добавил в этом случае? Мне важно, чтобы ты пояснил, что преждевременное вот это вот все, оно опасно. И именно с позиции того, насколько мудро у нас устроено понимание мира, где вот именно постепенность, последовательность, она помогает прийти когда надо, куда надо, в том числе и к способностям. Ну и там примеры, например, ты там, по-моему, с яблоньками приводил. То есть нужно мою вот эту пустую информацию наполнить образами, которые люди смогут, увидев в природе, применив к себе, понять, что действительно в этом есть смысл, вот делать так, а не по-другому. Да, на самом деле есть один из поконов вселенского бытия, называемый своевременность. Если что-то делается не в свое время, то в этом случае лучше этого бы и не делать, потому что что сделано, что не сделано, толку нет. То же самое, как, например, прийти раньше на самолет. Да, можно прийти за день, за два, за три на рейс самолета сидеть, но при этом время будет идти в никуда. И в то же время можно опоздать хотя бы на одну минуту. После того, как самолет улетел, вы уже на нем не улетите. Если вы делаете что-то не своевременно, вы или тратите свой ресурс впустую, либо вы вообще не будете находиться в том, что является необходимостью для вас. В первом случае вы можете сидеть ждать бесконечно долго, тратить свои силы непонятно куда, но при этом ничего не будет происходить. Хотя могли бы эти силы потратить во что-то другое, куда-то в другое место направить их. А когда вы опаздываете, опять же, сколько бы вы чего ни делали, самолет уже улетел, и поздно что-то там, поздно метаться по аэропорту. Так что это все имеет место быть, и это нужно учитывать. Но помимо всего, есть еще один покон вселенского бытия, который примерно звучит так. Если вы чего-то желаете, это говорит о том, что у вас этого нет. Очень простой базовый элемент нашего понимания – когда вы хотите есть, это говорит о том, что в желудке у вас чего-то не хватает. И вы не насытились. В вашей крови чего-то нет, и ваш мозг дает сигналы. Нехватка элемента такого-то, нехватка элемента такого-то. Надо покушать. Если вы хотите стать ясновидящим, это говорит о том, что либо у вас этого нет, либо вы это не понимаете. Человек, который ясновидящий, у него происходит все само собой. Вот просто так же, как человек обычный, с обычным зрением может видеть отраженный свет и видеть картинки. Для него это норма. Его не надо обучать видеть эти картинки. Он и так их видит. Если же человек, который желает видеть картинки, то в этом случае это говорит о том, что он, скорее всего, лишен или глаз, либо что-то у него со зрением не то, либо в мозгу что-то не формируется. И тогда он будет мечтать это видеть. И третий еще элемент, когда человека, который по каким-то причинам хочет видеть, по каким причинам, мне хотелось бы, чтобы ты дал ответ, хочет видеть то, что другие не видят, прибегает к кому-то и говорит: откройте мне, пожалуйста, третий глаз, седьмое ухо или там что-то еще. И ему якобы открывают, и он начинает якобы видеть. Но вопрос, что он видит? Очень часто приходится общаться с шизотериками, которые видят такое, что якобы вот другим не дано видеть, им кто-то там открыл, кто-то им о чем-то рассказал, и они с этим вот как цыган с списанной торбой бегают и всем что-то рассказывают, доказывают. Здесь необходимо понимать, что человеку могли помочь раскрыть фантазийный канал, его личный фантазийный канал, либо подключиться к какому-то эгрегору фантазийному, где вот это все крутится, вертится, и там просто идут мультики. Мультики, мультики, мультики. Вот на любую тему, какую бы ни захотел. Это называется майя. Вот в сторону. Еще говорят: ну, что ты маешься-то? То есть, что ты там себе в голову вложил, чего не существует. Так что недостаточно человеку открыть третий глаз, открыть какую-то чуйку. Еще и нужно открывать там, где это необходимо, направлять туда, куда это необходимо. И вот тут как раз ты очень правильно сказал, что если вы хотите получать достоверную информацию, всегда нужно обращаться к тому источнику, который для вас всегда будет достоверный. Первый источник – это ваш родовой. Не эгрегор, не Лока, не что-то там еще искусственно создано, не какая-то книжка, а ваш родовой исток, куда вы подключаетесь, в котором, вернее, вы постоянно находитесь, но иногда об этом забываете. В одну сторону все время идет алло, алло, а у вас Смольный не того, не туту, не отвечает, кукушечка там не кукует. Так что нужно понимать, куда обращаться, к кому обращаться, с какой целью обращаться. Вот эти все элементы, которые я перечислил, они очень и очень важны. Как определить, шизотерик перед вами либо нормальный человек? Нормальный человек всегда, когда говорит, это можно подтвердить. Это можно проверить в его деяниях, в деяниях других людей, то есть в каких-то событиях, которые происходят в нашем мире. Шизотерик может гнать пургу по полной программе, говорить, что он завтра, например, притащит Луну, либо он уже Луну повернул другой стороной, либо там вот на Альфа Центавриум что-то туда запустил, и что-то там такое случилось, теперь там Альфа Центаврцы прыгают, довольны, как папуасы, и счастье у них случилось, что вот здесь мы разгромили какие-то там эгрегоры, и теперь у нас не будет насилия, теперь у нас не будет педофилов, теперь у нас не будет каких-то там злобных янков, которые что-то там делают такое. Федеральный резерв американский разрушили, и теперь нефть там будет у нас 1 копейка за 10 тонн, ну и так далее и тому подобное. Вот это все проверяется просто. Ну, если, во-первых, кто-то мне говорит про Альфа-Центавру, и что он там что-то сделал, я говорю: ну, замечательно, я счастлив за Альфа-Центаврцев, все здорово, отлично. А вот когда мне говорят про то, что сделали то, что здесь на Земле может измениться, я говорю: давайте посмотрим. Я вам, конечно, верю, но просто давайте посмотрим, завтра вот случится. Если ничего не произошло, значит, плохо сделали. Если и послезавтра ничего не произошло, значит, совсем ничего не сделали. Если через год как было, так и осталось, ну, значит, товарищ, твое место в психушке. Вот так определить, шизотерик перед тобой, либо не шизотерик. Но ты подумал над тем вопросом-то, что сказать по поводу того, что я тебе задал чуть пораньше? А зачем себе люди открывают эти способности? Ну, давай попробуем хотя бы так к этому вопросу подойти, да. По большому счету, это, наверное, все-таки вот этот ребенок внутренний, который пытается выделиться чем-то, чего будет у него, но не будет у других. То есть это развитие своего эго, ну а там уже под разными этими ракурсами это можно преподносить. Но, скорее всего, это именно выделение себя из толпы, то есть ты уже становишься, в отличие от них, каким-то более совершенным существом. И исходя из этого, ты можешь кому-то что-то подсказать, кому-то не подсказать. Но вот в нашем бренном мире обычно это все сваливается к тому, что дай-ка я сейчас денежки начну стричь с народу, буду им предсказывать. Ну вот так. В общем-то, интересный ответ на самом деле, и имеет он место быть. И я бы сказал, что большинство людей именно так действует. Но а что их заставляет так действовать, как ты думаешь? Страх, скорее всего. Именно, именно страх. Многие люди даже не подозревают о том, что страхи управляют людьми. А управляют страхами те, кто хочет, чтобы люди превращались в стадо. Потому что только стадо управляется страхом. Живой человек, здравомыслящий человек, никогда страхом не управляемый. Страх для него всего лишь навсего природный предохранитель, который помогает ему выжить в каких-то очень сложных ситуациях, когда тело вдруг его выносит оттуда, откуда бы в нормальном состоянии человек не выбрался. Вот это является страх. Причем страхи бывают разного уровня. Есть страх Божий, так называемый. Ничего там страшного нет, несмотря на то, что нам в некоторых религиях это навязывают. Потому что слово «страх» – это всего лишь навсего установка по жизни, которую человек не должен нарушать. Установка перед Высшим, которую он не должен нарушать. То бишь, это судьба, это линия жизни человека, это тропинка, по которой он должен идти. И в том случае, если он отклоняется чуть в сторону, то тогда приходят добрые рогатые ребятки, которые начинают загонять его дубьем на свое место. Если же он идет правильно по своему пути, то в этом случае эти же рогатые ребятки вынуждены его вперед тащить, туда, где его светлое будущее. Но об этом я подробно рассказываю на своих семинарах, там со всеми выкладками, со всеми рисунками, и много что проясняется. И главное, становится понятно, как взаимодействовать со страхами, какой страх самый главный, что с этим необходимо делать, чтобы перевести его в природный предохранитель. Ну, а в большинстве случаев, когда мы говорим про страхи, это все-таки бытовые страхи. И вот, опять же, о них мы говорим на нашем семинаре. «Родовая нить. Как жить без страхов», так он называется. Потом «Управление судьбой», потом уже «Славяно-русская варновость». Ну, а дальше там еще есть направление уже более практическое, уже теперь все, что было накоплено, в теории необходимо применять на практике. Да, на самом деле, детскость, подстройка под страхи заставляет человека что-либо делать. В нашей жизни это устроено так. К сожалению, к счастью, я не берусь судить, потому что для одного, что является сожалением, для другого является счастьем. Так что да, страх, страх, еще раз страх, причем бытовой, а не божественный. Вот что движет большинством людей, которые хотят открыть себе то, что у них может быть и нет, или находится в очень-очень спящем состоянии, либо этому еще пока не наступило время, может быть, у него третий глаз должен будет открыться через 10 лет, а он у него находится в состоянии зрения, например, ну, с точки зрения невидения, не очи открыть, а с точки зрения, что он не созрел еще, еще не готов к употреблению. Поэтому несвоевременность, излишнее желание, которое строится на страхе, это все те проблемы, с которыми нам постоянно приходится сталкиваться и через которые людей уводят в маю. То бишь у них отнимают жизнь. Люди не живут, люди существуют и видят всякие мультики. А потом включается вариант матрицы, когда через эти мультики подключают куда надо, человеку эти мультики усиливают, показывают, а на самом деле он является только батарейкой. Батарейкой для тех, кому нужно было этого человека использовать, и не более того. Ну, на самом деле, вот то, что Алексей сказал, то, что я говорил, вот искренний совет людям, все-таки давайте вот, как сказать, всему свое время, да? И давайте первоначально познаем себя, изучаем себя, дальше расширяем свое мировоззрение, миропонимание, да, вот это вот. но не на основании каких-то обрывочных картинок, а на основании того, той информации, тех знаний, которые дают максимально полную картину этого мира. И уже дальше эту информацию, конечно же, проверяем. Вот на мой взгляд на сегодняшний, я понимаю, что наиболее полную картину мира как раз нам оставили наши предки. И в том числе и на Народном славянском радио эту информацию, которая, в общем-то, собирается в целостное знание, а также вот эту информацию Алексей Орлов выдает на своих семинарах. И вот знание, понимание уже сначала, так сказать, в общем, как все работает, а потом уже понимание своего места в этом прекрасном, чудесном механизме позволяет раньше времени не лезть куда не надо и не выключать то, что было включено зазря. Поэтому лучший ответ на вот как выключить себе третий глаз, а вот просто его лучше не включать. Но если уж такая штука получилась, то вот я могу сказать, как делала моя одна знакомая, у которой такое видение включилось. И вот она, именно обратившись к своему родовому каналу, попросила все-таки не полностью, как ей там перекрыть, но перекрыть определенную возможность восприятия определенных низкочастотных миров. Потому что то, что она там видела, она говорит, ну это слабонервно, лучше не смотреть. Если же у вас нету такой возможности, как бы, ну тогда вот самое лучшее не лезть туда, либо же искренне, если так получилось, то опять же внутрь себя, как Алексей говорит, Смольный всегда на связи, только мы иногда его не слышим или наоборот. Но в общем, наверху нас всегда слышит, и искренне наша просьба о помощи в той ситуации, когда мы уже, как говорится, безвыходно, нам ее окажут. Но впредь, пожалуйста, нам в такие ситуации уже не нужно лезть. Потому что раз, как говорится, пожурили и помогли, а второй раз, ну, уже сам виноват. Ну, вот как-то так. Да, на самом деле, вот мой личный опыт показывает следующее. В молодости, конечно же, всем нам хотелось каким-то образом выделиться, достичь каких-то вершин своего бытия. Многие из нас проходили детскость, и в том числе и хотелось обладать какими-то способностями, лечить людей, слышать то, что другие не слышат, видеть то, что другие не видят. Но я не обращался к каким-то бабушкам, дедушкам и всему остальному. Как-то вот переболел и самостоятельно развивал все эти свои возможности. С детства развивал то, что называется экстрасенсорикой, биоэнергетикой. Причем развивал сам, опять же, никому не обращаясь. И начинал чувствовать этот мир, какой он есть. Начинал чувствовать людей, их поля, их телеса на расстоянии или даже воздействовать каким-то образом. Потом были какие-то другие становления, что-то открывалось, что-то закрывалось за ненадобьем. В конечном итоге, вот в один прекрасный момент открылось то, что вот видение некоторых объектов, субъектов, которые простым взглядом не видны. Сначала меня это порадовало, потому что я видел много того, что люди другие не видят, и мог помочь человеку, например, убрав что-то из человека, либо того убрав, кто рядом с ним находится и занимается чем-то не очень хорошим, невидимого. А потом стал обращать внимание, что ко мне стали люди все больше и больше приходить с этими вопросами. Вот почисть меня, убери у меня вот это, помоги разобраться с голосами, того-то убери, сего-то убери. Несколько вариантов таких я провел по уборке, а потом стал задумываться. Ну хорошо, я убрал, а сам-то человек что сделал? Ну, я убрал, ладно, хорошо. А имел ли я на это право? А что будет дальше с этим человеком? Ведь святое место пусто не бывает. Если в нем его личная сущность слабая, если душа с духом не проработана, если сознание у него не на должном уровне, то в этом случае он опять возьмет нового хозяина. Это как грязнули, который все время подхватывает паразитов. Сколько вы его не чистите, он все равно на себя что-то примет или в себя что-то запустит. И вот тогда, когда мне все стало понятно, я стал закрывать эти видения возможности. Причем не так, что я вообще там отключаюсь. Не сказал, я не хочу это видеть без нужды в том. И вот такой посыл был очень правильный с моей стороны, потому что полностью закрывать, наверное, смысла нет, что тебе дано, то дано, а вот отключать на какое-то время, наверное, это более правильно, чтобы не лезть куда не надо, не пытаться быть спасителем мира, помогать каждому, кто к тебе прибегает, не афишировать это дело. И с каких-то определенных пор уже этим не занимаюсь, даже когда люди ко мне обращаются. Алексей, вот я там слышал, я там что-то такое вот про тебя, вот помоги, ты там кому-то помог. Говорю, не-не-не-не-не, давайте так, вы помогаете сами себе. Я вам только помогаю понять причину происходящего. Я не вытаскиваю из вас эту сущность, не сжигаю ее, не отправляю куда надо. Это все не занимаюсь этими всеми делами. Хотя, в принципе, это и можно было бы с точки зрения хочушки. Вот моей индивидуальной хочушки это можно было бы. Но хочушка-то теперь подчиняется не физическому телу. И поэтому она понимает, что не надо причинять добро. Не надо просто так к человеку обращаться. Ну, давай я тебя спасу. Или иди ко мне, я сейчас все решу твои проблемы. Это не наш метод. Далеко не наш. Человек сам. Сам должен решать свои проблемы. И никто, кроме него. Вы можете только подсказать человеку, как их решить. Вы можете человека направить в лучшем случае, если сами видите тот путь, по которому нужно пройти. Если сами его видите. Вы можете дать ключики к познанию. Но не надо открывать за человека замочек, растворять дверь. Не надо его туда впихивать и тем более самому туда лезть. Потому что это его дверь, а не ваша. И он сам должен туда войти. А не вы должны его на закорках на своих вести, как говорится, в рай. Ибо благими намерениями, сами знаете, куда дорожка устилается. Ну, в общем-то, наверное, все. Давай будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Да, на 7, Алексей, разреши раскланяться. Как говорится, будут вопросы, будут ответы. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю Михаила за то, что ты поднимаешь такие интересные темы, за то, что задаешь такие интересные вопросы. Нашим радиослушателям, зрителям также низкий поклон за то, что вы пишете к нам на радио, в нашем канале YouTube свои реплики, комментарии. И мне радует, что все больше и больше комментарии и реплики становятся обдуманными, а не просто так «А, фигня! А, ерунда! Ух, здорово! Вот зашибись! Молодцы!» Вот такие реплики, честно говоря, меня особо не интересуют. Меня интересуют развернутые варианты подачи своего видения. А почему так? А с чего вы решили, что этак? Может быть, мы что-то упустили? Может быть, на что-то не обратили внимания? Так что раскланиваюсь со всеми, желаю всем добра. Вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.